Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Николай Заболоцкий. «Весна в лесу», читает Виктор Маслов. Каждый день на Косогоре я пропадаю, милый друг. Вешних дней лаборатория расположена вокруг. В каждом маленьком растеннице, словно в колбочке живой, влага солнечная пенится и кипит само собой. Эти колбочки исследовав, словно химик или врач, в длинных перьях фиолетовых по дороге ходит грач. Он штудирует внимательно по тетрадке свой урок и больших червей питательных собирает детям впрок. А в глуши лесов таинственных, нелюдимый, как дикарь, песню прадедов воинственных начинает петь глухарь. Словно идолище древнее, обезумев от греха, он ракочет за деревнею и колышет потроха. А на кочках под осинами солнце, празднуя восход, с причитаниями старинными водят зайцы хоровод. Лапки к лапкам прижимаючи, вроде маленьких ребят, про свои обиды заячьи монотонно говорят. И над песнями, над плясками в эту пору каждый миг, населяя землю сказками, пламенеет солнце лик и, наверно, наклоняется в наши древние леса и невольно улыбается на лесные чудеса. Чудеса, чудеса, чудеса. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.